Пять месяцев спустя. 9 октября 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари? Пьер Мари, я знаю, что вы сейчас во Франкфурте, но все-таки вам сегодня звонили из жандармерии. Мне звонили. Если вам тоже, как вы это пережили? Лично у меня такое впечатление, что меня швырнули в какую-то иную реальность. Как вернетесь домой? Завтра вечером? Напишите. Обнимаю. Жду письма. Аделина. Постскриптум. Простите за назойливость, но все же. Сегодня 9 октября, годовщина смерти моей матери. Я вам как-то говорила, что в моей жизни цифра 9 играет особую роль. Вы будете по-прежнему утверждать, что я сочиняю сказки? 9 октября 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина? Аделина, да, мне позвонили из жандармерии Дьолефи сегодня вечером в 22:00. Пытались дозвониться днем, но я отключил мобильный. Звонок застал меня за ужином с немецкими друзьями. Я встал из-за стола, чтобы поговорить. Минут через 15, видя, что я не возвращаюсь, они заволновались и подошли узнать, что со мной. Я в шоке. Едва услышав слово «Гайана», я вспомнил картинку, которая мне как-то привиделась. Вера и Винсан где-то в Венесуэле. Как видим, я почти угадал. Хотя в моем воображении рисовались пляжи, нега, террасы, кафе и романтичная музыка, а немедленная смерть в джунглях. Да, во Францию я возвращаюсь завтра. Обнимаю вас, Пьер Мари. 11 октября 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари? Пьер Мари, как вы там? Я только что 2 часа проговорила по телефону с сестрой Винсана Беренис. Просто в голове не укладывается. Если бы хоть в полиции не темнили. Я так и не поняла. Они собираются предпринять поиски тел? Вам что-нибудь об этом известно? Конечно, 3 года прошло, и надеяться особенно не на что, но все же. Меня раздирают самые противоречивые чувства. Аж голова кругом. Хорошо еще у меня есть занятие. Кладу плитку в ванной. Это мой первый опыт, и я далеко не уверена, что результат оправдает ожидания. Обнимаю вас, Аделина. 12 октября 2013 года. От кого Макс, кому Пьер Мари? Пьер Мари, прости, что позвонили в неподходящий момент. Мы с Жози долго думали, звонить или не звонить. Мы ж понимаем, тебе в эти 3 дня телефон оборвали. Но хотелось хоть минутку с тобой поговорить. Просто услышать твой голос, а ты чтобы услышал наш. Я прочитал новость в Уэст-Франс вчера. Насколько я понял, они нашли записную книжку пилота, и в ней вместе с фамилиями других пассажиров была записана и Верина. Про эти маленькие туристские самолетики мы хорошо знаем. В 2010-м наша Селина как раз была в Гайане и тоже куда-то полетела. От нее 2 недели не было ни слуху, ни духу. Мы целыми днями сидели в интернете и читали местную прессу, и вдруг находим заметку о том, что над джунглями пропал самолет Cessna. Мы чуть с ума не сошли. Оказалось, у нее все в порядке, а про катастрофу с самолетом она даже не слышала. Мы же не знаем наверняка, была Вера в этом чертовом самолете или нет. Какой все-таки ужас, как представить, что она гибнет там, в этом богом забытом лесу. Если мы можем что-то для тебя сделать, дай только знать. Наверное, будет какая-то церемония, отпевание в церкви. Мы с Жози приехали бы. Крепко тебя обнимаем оба, Макс и Жози. 12 октября 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари? Пьер Мари, вы сегодня ночью спали? Я нет. Признаюсь честно, слышала, как церковный колокол звонит каждый час. И все время вспоминала ваши слова. Аделина, хорошенько подумайте, прежде чем покупать дом рядом с церковью. Эти пресловутые колокола — шумная штука. Как ни странно, их звон нисколько меня не раздражал. Они как будто составили мне компанию, а я все лежала и пыталась вообразить себе джунгли в Гаяне, тот ад, который пришлось пережить Винсану, Вере и их пяти спутникам. Откровенно говоря, мне это не удается. Слишком далеко все случилось, слишком по-киношному, что ли? Может быть, история обретет для меня реальность, когда полицейские дадут нам посмотреть фотографию упавшего самолета? Сама я ничего в интернете не искала, а вы? Посылаю вам цветок со своей солнечной террасы, это Анютины глазки. Чем дальше, тем больше я радуюсь, что поселилась именно здесь. Сейчас пойду гулять. Собираюсь дойти до Меркюэса, прямо вдоль берега Ло. У нас начали желтеть ольха и ясень. Обнимаю вас, Аделина. 12 октября 2013 года. От кого? Пьер Мари, кому? Аделина. Аделина, я поискал в интернете и нашел фото самолета. Это маленькая сосна. Она застряла в ветках дерева носом к земле. Похоже на игрушечную. В данных обстоятельствах вполне вероятно, что пилот и пассажиры выжили при падении и сумели выбраться наружу, то есть в густой лес. О том, что произошло с ними дальше, я стараюсь не думать. Обнимаю вас, Пьер Мари. 13 октября 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари? Пьер Мари, как-то вы мне написали, что в нашей собственной истории нам с вами отведена роль второстепенных персонажей. Я часто вспоминаю эти ваши слова, особенно в последние дни, задаю себе вопрос, что лучше, быть романтической героиней и погибнуть, или оставаться обыкновенной статисткой, но живой? Очевидно, что я предпочитаю второй вариант. Даже без детей, даже без мужа. Даже без мамы и папы. Вы единственный человек, которому я могу признаться, что, несмотря на весь обрушившийся на нас кошмар, я каждое утро просыпаюсь с удивительным чувством, которое можно назвать аппетитом к жизни. Что я сегодня буду делать, думаю я, хотя делать мне особенно нечего, но я довольствуюсь малым. Наслаждаюсь ароматом кофе, любуюсь цветом неба, радуюсь услышанной по радио песне. Хочу поделиться с вами сюрпризом. Сегодня, продолжая разбирать коробки с вещами, наткнулась на экземпляр вашей «Сумеречной мелодии», который считала потерянным. Поставила его на вашу полку рядом с тем, что получила от вас, с дарственной надписью. Мне приятно думать, что вы всегда рядом со мной, да еще в двойном экземпляре. Взамен шлю вам двойную порцию объятий. Аделина. 13 октября 2013 года. От кого Оливер, кому Пьер Мари? Дорогой Пьер Мари, новость разнеслась по издательству с быстротой молнии. Ты знаешь, как тебя у нас любят. Все, что касается тебя, затрагивает и нас. Вся команда «Сонж» просит передать тебе, что мысленно мы с тобой. Лично я с волнением вспоминаю вечера, проведенные у вас дома за роскошным ужином. Как было весело, сколько мы смеялись. Потом мы с тобой сидели в гостиной, попивая коньяк, а Вера шепталась о чем-то на кухне со своей старшей дочкой. Глория, кажется. Мы расходились спать в 3:00 ночи, а эти двое все болтали и болтали. Меня это умиляло. Сейчас мне очень грустно. Все-таки оставался последний, совсем крохотный шанс, что в один прекрасный день мы снова ее увидим. Теперь его нет. Не представляю, как ты все это выносишь. Никакого воображения не хватит, чтобы поставить себя на твое место. Ужасная трагедия. Если тебе нужна какая-то помощь от Сонжа, обращайся, не сомневаясь ни минуты. А если помощь нужна от меня лично, не сомневайся ни секунды. Наверное, ты будешь встречаться с родственниками других погибших. Если вы решите устраивать какое-нибудь траурное мероприятие, обязательно дай мне знать. Мне хотелось бы быть в это время рядом с тобой. Обнимаю, искренне твой, Оливер. 14 октября 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина. Дорогая Аделина, вы получили мейл от мадам Сальфранк, сын которой летел в том же самолете? Она предлагает всем родственникам погибших встретиться 26 октября в Нанте на общей траурной мессе. Идея вполне разумная. Четверо из шести жертв катастрофы жили в департаменте Атлантическая Луара. Всем будет удобнее добираться, кроме нас с вами. Я долго колебался, но в конце концов решил, что тоже поеду. Несмотря на всю горечь, с какой я вспоминаю Веру, я не могу допустить, чтобы ее душа осталась без отпевания. Пусть религиозности во мне не больше, чем в пассатижах, это кажется мне оскорбительным. Поэтому я поднимусь с дивана и послушно присоединюсь к остальной компании в церкви. Не исключено, что даже осеню себя крестным знамением, если священник мне понравится. А вы поедете? Обнимаю, Пьер Мари. По скриптум. Вчера я позволил себе немного позабавиться. Взял и скопировал в один файл всю нашу переписку, начиная с конца февраля и до сегодняшнего дня. Знаете ли вы, что вы написали мне 62 письма, а я вам 61? Если я спрошу своего компьютера, сколько печатных знаков, в издательствах объем произведения подсчитывают по количеству печатных знаков, в них содержится, то получу число 852 640. Что примерно соответствует самому толстому из моих романов «Как большая река». Самое длинное ваше письмо датировано 4 марта, мое – 10 марта. Самое короткое ваше – 8 августа, в нем всего два слова «Я за». Мое – 9 августа, черт побери. «Ну и что?» – спросите вы. «Да ничего. Я просто хотел сделать количественный анализ нашей переписки». Пост по скриптум. Пока моим именем не назвали проспект или хотя бы улицу, или хотя бы спортивный комплекс в Дьолефи, буду довольствоваться полкой в книжном шкафу Аделины Пармелан. Спасибо. 15 октября 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари. Пьер Мари. Ну, конечно, я получила мейл от Элен Сальфранк. Какая она молодец. Догадалась всем нам написать, всех нас собрала. Горе трудно переживать в одиночку. Из строк ее письма ясно, что для нее это страшная трагедия. У меня прямо комок в горле стоял, пока я его читала. Но лично я приняла решение сразу, я поеду. Я уже предупредила сестру Винсана, она тоже приедет с мужем и детьми. Полагаю, вы тоже прихватите с собой хотя бы часть своих чат и домочадцев. Ваша затея цифровать нашу переписку меня повеселила. Я сняла с полки Сото книгу «Как большая река», взвесила ее на ладони и от изумления разинула рот. Неужели мы с вами действительно столько написали? Нет-нет, я вам верю, раз вы говорите, что столько, значит, так и есть». Самое странное, что, несмотря на столь мощный эпистолярный поток, меня по-прежнему не покидает ощущение, что я вас совсем не знаю. Пьер Мари, вы остаетесь для меня загадкой, не поддающейся решению и невероятно притягательной. Обнимаю вас, Аделина. По скриптум. Сегодня вечером мэр Эспера устраивает вечеринку для новичков. Всех, кто недавно поселился в нашей коммуне. И знаете что? Ради такого случая я отложу в сторону шпатель и сниму заляпанные краской старые брюки. И почищу перышки. Пост по скриптум. Как вы думаете, она похороны наводить красоту не возбраняется, даже если хоронить некого? 15 октября 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина? Дорогая Аделина, какое прекрасное название, Эспер. Надеюсь. Вы как-то выражали сомнение в том, что когда-нибудь окажетесь за моим столом, как будто это немыслимая честь. А мне когда-нибудь будет позволено присесть за вашим? Я на это надеюсь. Да, наводить красоту обязательно по любому поводу, даже собираясь на похороны. Я долго считал, что заботиться о своем внешнем облике глупо, пока мои дочери и жены не убедили меня в обратном. Поэтому прихорашивайтесь на всю катушку, но постарайтесь не попасться на удочку первому попавшемуся эсперанцу, эсперосцу. Я не забыл, как несколько месяцев назад напутствовал вас перед свиданием с вашим воображаемым банкиром. Почему-то сегодня мне совершенно не хочется вас напутствовать. Итак, встреча в Нанте состоится 26 октября. Эта дата вроде бы устраивает всех. Что касается моих чат и домочадцев, как вы их называете, то приедут верные дети все трое. Глория в тот же день на скоростном поезде из Парижа, а сыновья накануне на машине вместе с отцом. Еще будут Ева, Джон и Лора с мужем. Они поедут в одной машине из Лиона. Будут ли родственники из Италии, я не знаю. Вера была единственным ребенком в семье, а ее родителей уже нет в живых. Я приеду в пятницу 25-го поездом. Пьер Мари. 16 октября 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари? Бесконечно, дорогой Пьер Мари. Как приятно, что вы ревнуете. Чтобы вас немножко позлить, не стану рассказывать, как прошла вчерашняя вечеринка. Знаете только, что я произвела оглушительное впечатление. Заместитель мэра прямо-таки поедал меня глазами, а вслух заявил, что страшно рад тому, что его коммуна столь успешно развивается. Если вы когда-нибудь, как обещаете, соберетесь сюда приехать, местная пресса захлебнется от восторга. Подумать только. Лауреат Гонкуровской премии в гостях у жительницы Эспера. Но шутки в сторону. Я и в самом деле буду счастлива, если вы меня навестите. Хотя заранее нервничаю, что естественно. Напоминаю вам, что у меня в доме всего одна спальня, а диван в гостиной всего 1 метр 60 сантиметров в длину. Я только что измерила. Пьер Мари, у меня к вам вопрос из высшей категории сложности. Как вы считаете, нам с вами должно быть стыдно из-за того, что мы обсуждаем не только гибель Винсана и Веры, известие о которой свалилось на нас как снег на голову через 3 года после их бегства? Понимаете, мне больше не с кем этим поделиться. Но после звонка из жандармерии, то есть на протяжении недели, я ловлю себя на том, что наряду с горечью испытываю облегчение. Для меня Винсан умер уже давно, а наша с вами переписка лишь ускорила процесс и сократила период скорби. Полагаю, что 26-го оплачу его в последний раз. 25-го утром я во что бы то ни стало должна быть в Париже. Проверить, в каком состоянии квартира? Да, нашлись желающие ее снять. Поэтому в Нант поеду оттуда, с вокзала Монпарнас. Как поступим дальше? Крепко вас обнимаю, Аделина. По скриптум. Я сфотографировала свою ванную в новенькой плитке, пересылаю вам фото и рассчитываю на ваше восхищение. 17 октября 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Макс и Жози? Макс, Жози. В ответ на ваш вопрос, продиктованный искренним сочувствием, сообщаю. Траурное месса, посвященное жертвам авиакатастрофы, произошедшей в ноябре 2010 года, в числе жертв которой была Вера, состоится 26 октября в 11:00 в церкви Святого Креста по адресу Нант, бульвар Петипор, 4. Буду тронут, если вы оба приедете, но не обижусь, если не сможете. Сердечно обнимаю, Пьер Мари. 17 октября 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Оливер? Оливер, в ответ на твой вопрос, продиктованный искренним сочувствием, сообщаю. Траурная месса, посвященная жертвам авиакатастрофы, произошедшей в ноябре 2010 года, в числе жертв которой была Вера, состоится 26 октября в 11:00 в церкви Святого Креста по адресу Нант, бульвар Петипор, 4. Буду тронут, если ты приедешь, но не обижусь, если не сможешь. Дружески обнимаю. Пьер Мари. 18 октября 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина? Дорогая плиточница, что я могу сказать? Ваша ванная меня потрясла. Если бы я точно не знал, что вы мне больше не врете, я бы решил, что там поработал настоящий профи. Мне не терпится посмотреть на нее в реале. Впрочем, есть один маленький вопросик насчет желто-табачного цвета, которым вы выкрасили стены. Кажется, он называется «верблюжий волос». Это ваше окончательное решение? Почему нам должно быть стыдно, что мы говорим не только о Вере, Винсане и крушении самолета, и думаем не только об этом? Я требую права обсуждать с вами ремонт вашей ванны, когда и как мне заблагорассудится. Перед кем нам стыдиться? Аделина? Нет никакого высшего суда. Царство Божье здесь, на земле. Это соображение не помешало мне вот только что, когда я сообщал друзьям о предстоящей в следующую субботу траурной церемонии, испытать сильнейшее смятение. Оно накатило на меня внезапно в тот момент, когда я написал слова о жертвах катастрофы, в числе которых была Вера. Вдруг вспыхнула утихнувшая была тоска. Я вспомнил нашу встречу в Бреве, нашу сумасшедшую семейную жизнь в окружении многочисленных отпрысков, нашу любовь. Но это чувство возникло и исчезло. Вернулось хорошее настроение и предвкушение радостного будущего. Не знаю, как вы относитесь к тому, что ожидает нас в Нанте. Лично мне идея этого сборища больше не представляется такой уж простой и ясной. Ну да, я отдам последнюю дань уважения Вере. Это не подлежит сомнению. Но мне предстоит нечто более волнующее. Я, наконец, увижу вас. Пьер Мари. По скриптум. Этот ваш заместитель мэра... «Преотвратный тип».